на ветвях, как будто слегка оглушенный солнечным светом после прохладного сумрака в ящике. Через секунду ее язык забегал взад и вперед, а голова стала поворачиваться в разные стороны. И вот змея, словно струйка воды, заскользила между ветвями к гнезду. Она медленно подбиралась все ближе, ближе, достигла края гнезда, поднялась и устремила на яйца свои свирепые серебристые глаза. Снова язык забегал, точно обнюхивал яйца, и змея осторожно потыкалась в них носом, как собака в сухари. Потом опустилась в гнездо, повернула голову боком, широко разинула пасть и принялась заглатывать яйцо. У всех змей челюстные кости соединены между собой подвижно, так что они могут заглатывать добычу, которая на первый взгляд кажется слишком большой для их пасти. Яйцеед раздвинул свою челюсть, и кожа на его шее растянулась, причем каждая чешуя обрисовалась отдельно, а медленно проталкиваемое по пищеводу голубое яйцо просвечивало сквозь натянутую тонкую кожу. Когда яйцо продвинулось примерно на дюйм, змея на секунду задумалась. Потом выползла из гнезда. Продолжая ползти, она терлась вздутием о ветки, и яйцо постепенно перемещалось вниз. «Успех окрылил нас!» А пока мы вернули змею в ящик. Пусть без помех переваривает пищу. Я перенес камеру и сменил линзу, чтобы снимать вблизи. На место съеденного яйца мы положили в гнездо другое и извлекли из ящика еще одного яйцееда. Как хорошо, что змеи были одинакового размера и расцветки. Ведь первая змея, пока не переварит проглоченное, не будет даже глядеть на яйца. Значит, для крупного плана она уже не годится. Зато вторая, в точности на нее похожая, голодна, как волк. И когда второй яйцеед стремительно скользнул к гнезду и схватил яйцо, я без затруднений заснял крупным планом все нужные мне кадры. Потом я все повторил еще с двумя змеями. В окончательном варианте эпизоды были смонтированы вместе, и никто не смог бы догадаться, что видит четырех различных змей. Наши съемки чрезвычайно занимали всех бафутян, включая Фона. Они лишь недавно вообще увидели кино. Полтора года назад в Бафуте побывала кинопередвижка с цветной лентой о коронации. И зрители были в диком восторге. И теперь, когда приехали мы, они все еще горячо обсуждали этот фильм. Полагая, что Фону и его советникам интересно будет побольше узнать о том, как делаются фильмы, я предложил им прийти как-нибудь утром и посмотреть съемки. Они с радостью согласились. «Что ты будешь снимать?» — спросила Джеки. «Не все ли равно? Лишь бы что-нибудь безобидное», — ответил я. «Почему безобидное?» — осведомилась Софи. «А зачем рисковать? Если какая-нибудь тварь укусит Фона, вряд ли я после этого останусь персоной Грата, верно?» «Что ты, этого нельзя допускать», — сказал Боб. «А что же ты все-таки наметил?» «У меня все равно задумано несколько кадров с мешочатыми крысами. Вот их снимем. Они даже мухи не обидят». На следующее утро мы все приготовили. На особом помосте устроили съемочную площадку, имитирующую участок лесной почвы. Рядом растянули нейлоновый тент, чтобы Фон мог сидеть под ним со своей свитой, поставили столик с напитками, стулья. Потом послали за Фоном. Когда он с членами совета показался на широком дворе, мы залюбовались этим зрелищем. Впереди шагал Фон в красивой голубой с белым мантии, рядом с ним, заслоняя супруга от солнца огромным оранжево-красным зонтом, семенила его любимая жена. Дальше выступали советники – в развивающихся мантиях зеленого, красного, оранжевого, алого, белого и желтого цвета. Вокруг этого красочного шествия сновали и прыгали 40 с лишним детей Фона, будто маленькие черные жуки суетились вокруг огромной пестрой гусеницы. Процессия не спеша обогнула Рестхаус и прибыла на нашу импровизированную киностудию. «Доброе утро, мой друг!» — улыбаясь, воскликнул Фон. «Мы пришли посмотреть на твое кино». «Добро пожаловать, мой друг», — ответил я. «Ты не против, если мы сперва выпьем?» «Ва, конечно, не против», — сказал Фон, осторожно опускаясь на один из наших складных стульев. Я наполнил стаканы, и когда все выпили, стал объяснять Фону тайны киносъемки. Я показал ему, как работает камера,